Глава 16. Тревога. Полчаса спустя Илья вернулся в бар и подсел к Валентине. Она сидела за тем же угловым столиком, медленно допивая вторую чашку кофе и задумчиво глядя в окно. — Ну что? Какие впечатления от литературного вечера? — спросил он, садясь напротив. — Странное зрелище, — ответила Валя, не отрывая взгляда от окна. — Это Горюнова словно специально всех провоцировала. — А Чернов показался мне не просто расстроенным, а испуганным, — заметил Илья. — Как будто она задела что-то очень болезненное для него. Валентина кивнула и посмотрела на часы. Во Львове было 9 вечера, значит, во Владивостоке 4 утра. Ей хотелось дождаться хотя бы 6 утра по местному времени и попробовать позвонить бывшему мужу, поговорить с Димкой. — По всей видимости, спать ты не собираешься? — догадался Илья. — Хочу сыну позвонить. Тихо ответила она. «Там сейчас ночь». Вскоре в бар вошел Максим Туманский. За ним, как преданная собака, увязался Иван Косула. Они расположились за стойкой бара, и их разговор был отчетливо слышен. «Знаете, товарищ следователь», — говорил Косула, заказывая коньяк, — «я всю жизнь наблюдаю за людьми и заметил интересную закономерность». «Какую?» Максим закурил сигарету. «Если человека никто не любил всю жизнь, а он испытывал огромную потребность в этой любви, то под конец жизни, устав от бесплодных попыток, он начинает, словно назло, вызывать к себе ненависть». Туманский заинтересованно посмотрел на собеседника. «И чего он в итоге добивается? Что получает взамен любви? Какое удовлетворение? А хотя бы то, что его замечают?» — воодушевился Косула. «Ненависть — это тоже сильная эмоция. Лучше уж пусть ненавидят, чем полностью игнорируют». «Вы о ком конкретно?» — прямо спросил Максим. Косула многозначительно кивнул в сторону выхода. «Вы сами видели, как вела себя Анна Степановна. Она же специально всех задирала, провоцировала». «Не согласен», — покачал головой Туманский. «Мне показалось, она просто пьяная и обиженная. И у нее комплекс, что она не была под пулями». Валентина продолжала смотреть в окно на прохожих, которые торопились по вечерним львовским улочкам. Вдруг она привлекла внимание Ильи, тронув его за рукав. «Смотри!» — шепнула она. За окном был виден край тротуара. Туда выбежал Глеб Чернов, подняв воротник куртки от вечернего холода. Он отчаянно махал руками всем проезжающим машинам, пытаясь поймать попутку. «Куда это он в такой спешке?» — удивился Илья. Через несколько минут одна из машин остановилась. Чернов быстро сел и уехал. «Очень расстроенным выглядел», — заметила Валя. «После того, как Горюнова его так унизила, а мне показалось, что он настоящий воин, выдержанный, мужественный и скромный». В это время дверь бара распахнулась, и в помещение вбежала Инга Хаимовна. Лицо ее было белым от ужаса, волосы растрепаны. «Товарищи милиционеры!» — закричала она, оглядывая зал в поисках Туманского и Ильи. «Там беда! Анна Степановна не дышит и не шевелится!» Максим мгновенно вскочил с барного стула, Илья и Валентина со своих мест. «Где?» — коротко спросил Туманский. «У себя в номере!» — всхлипнула учительница. «Мы с ней договорились пройтись немного перед сном. Ей надо было подышать свежим воздухом. Я зашла к ней, а она...» «Вызывайте скорую!» — бросил Максим бармену и первым выбежал из зала. Косул остался сидеть за стойкой с недопитым коньяком, растерянно моргая за толстыми стеклами очков. «Что происходит?» — бормотал он. «Что за проклятие такое?» На четвертом этаже гостиницы их уже ждала трагедия.